Против хургадизма. В последние дни истинный учитель истины, то есть я, занимался полевыми исследованиями кризисных психоэпидемий. В частности, нами с профессором Иньязовым был обнаружен любопытный факт. Пациенты, в годы высоких доходов, избегавшие думать о душе, хотя ее игнорирование доводило порой до трагедий, сейчас, когда им нужно решать насущные вопросы, так и норовят обратиться к психотерапевту, пройти тренинг подороже и закатиться в популярный доцан. Способность наших современников безошибочно определять самую актуальную проблему и бежать от нее, сломя голову, несомненно, достойно отдельного изучения. От работы вчера меня отвлек неожиданный гость. Неожиданно щекастый, при тощем телосложении молодой человек с большими карими глазами. «Вы напишите, что нету никакого кризиса, если в стране разумно все устроено», — попросил он. «Вот я в Египте был, только что прилетел. Там классно!» «Что же там классного, голубчик?» — удивился я, вспомнив Египет. «Они такие вежливые, веселые, получают немного, но зато у них все дешево и натуральное. Они не парятся, у них нет этого нашего дурацкого цейтнота. Та чашка кофе, которая у нас 150 рублей, у них в 5 раз дешевле. И тебе приносят отдельно чашку, отдельно джезву, и при тебе наливают. Налоги низкие. Лишь бы ты делал что-то. Я у них спрашивал. Никакого кризиса они не чувствуют. Строительство продолжается по полной. Преступности вообще нет». «Преступности нет?» — переспросил я, уже догадываясь. «Ну да», — горячо подтвердил пациент. «Они же туристической полиции боятся, как я не знаю. Для них турист — священная корова. Ты хоть сбей египтянина на улице, скорее всего, его же и посадят». Я вздохнул. Пациент подхватил за рубежом хургадизм, а лечение его — крайне неприятная и энергоемкая процедура. Заболевание, о котором идет речь, отчетливо инопланетное, внедренное для максимального разобщения человечества. Хургадизм поражает главным образом людей, остро переживающих свою социальную незначительность. Немного усилий со стороны внеземных цивилизаций, и вместо того, чтобы трудиться ради обретения всеобщего уважения, больной начинает судорожно искать собственный третий мир с голыми послушными дикарями на коралловом берегу. Побывав в стране, где все дешево, а кофе наливают из джезвы у столика белого господина, хургадист влюбляется в нее беззаветно. Бесполезно сообщать ему, что египтяне — великий народ, вдвое многочисленней украинского, но живущий без собственной науки, машиностроения, тяжелой индустрии и денег. Да, это все так, но им так нравится жить. Защищают хургадисты свой постыдный идеал. Хотя думать, будто взрослому мужчине нравится почтительно наливать кофе иностранному юнцу, примерно так же справедливо, как считать, будто порноактрисы искренне улыбаются в камеру. Но как зрители порнофильмов знать не хотят весь темный ужас, предшествующий яркому совокуплению актрисы с 3 пенсионерами, так хургадисты не хотят знать, что лежит за туристическими зонами. Любое место, где они чувствуют на своей голове пробковый шлем, почитается ими прекрасным и беспроблемным. Хургадизм опасен тем, что инфицированные им продолжают искать третий мир и у себя дома. Это они скандалят в ресторанах, когда им неправильно подают второе. Это они придумали унизительную мантру «слово клиента закон» и ноют, что этой простой истины у нас не понимают. Это они подсознательно хотели бы восстановления кастовой системы, с условием, разумеется, что сами окажутся в числе дважды рожденных. Им мало носить дорогие кожаные вещи. Они хотели бы, чтобы кожевенники при встрече держались на установленном расстоянии и прикрывали рот, дабы их не осквернить. Кстати, есть все основания проверить возможную связь между санскритским «чамары», названием касты неприкасаемых, и современным отечественным «чморить». Хургадисты предпочитают не задаваться вопросом, отчего туристические зоны в идеальных странах так жестко охраняются от народов этих стран. Между тем, ответ им могли бы подсказать туристы, прибывшие оттопыриться на новый 1959 год в Гаванну, город идеального сервиса и дешевых девушек, которым просто нравилось так жить.